Она кивнула. Срастив кожные покровы, я осторожно протер грудь пса от крови и снял повязку с ее глаз. «Ну вот, совсем не страшно, крови почти нет. Вы сможете сами исцелить его переломы, Тис вам поможет». Поморщившись от вида свежих шрамов и ободранной шерсти, она болезненно кивнула. «Если что, сунешь ей под нос на шатырь, а вы куда?» Перепугалась горничная. «Ты все слышала, все видела», улыбнулся я натянуто и вышел на улицу, срывая на ходу окровавленные перчатки. «Наместник, что вы задумали?» Сарин выскочил следом. Я оглядел просторный двор. «Командир Рауф, здесь». Высокий эльф в черном доспехе вытянулся по стойке смирно. «Сколько рыцарей нужно, чтобы убить отродье?» «Достаточно одного, а обездвижить?» «Так, чтобы не убивать, пятерых будет достаточно», ответил он без сомнения. «А если отродий будет два?» Продолжал я. «Второго смогут обездвижить псы, наместник». «Чудесно! Псов сюда, всех, немедленно! И уберите людей от греха подальше! Демонов тоже!» Бруно еще дышал, обезболивающее подействовало. Альтурия пару раз грохнулась в обморок и один раз поскользнулась на крови. Теперь вся ее одежда пропиталась бордовой жижей. Она старалась не смотреть вниз, ибо весь пол таверны был испещрен красными следами от сапог. Однако, лапы боевого пса она героически залечила. «Вы молодец!» Похвалил я сдержанно. «Дайте ей что-нибудь выпить. Есть здесь выпивка?» «Есть». Демон в годах поднял бутылку над головой и двинулся через толпу, попутно разжившись кружкой. «Эй, рядовой, что там со ставками?» «Я о моем фамильяре. Кругленькая сумма на кону, наместник. А при чем тут? Сейчас узнаешь». Усмехнулся я, стараясь унять дрожь в руках. Дождавшись, пока Альтурии нальют выпивки, я забрал у демона бутылку и залпом допил содержимое. Это был то ли ром, то ли гроб. Забавно. Боевые псы и святые рыцари столпились на внутреннем дворе. Я расставил их по местам и собрался с духом. «Ничему не удивляйтесь. Никого не убивать, только обездвижить. Всем ясно?» «Так точно». Пронеслось по двору. «Рауф, без приказа ничего не делать. Убийство чужих фамильяров – серьезное преступление». «Да, да, наместник, но я не понимаю. Дайте мне минуту. Сейчас все увидите». Я сделал пару шагов от крыльца и открыл статус. Выбрав отродье, в очередной раз определил ее местонахождение. Как и неделю назад, она все еще плутала в пределах нейтральной полосы. Если гора не идет к Магомеду, я еще раз оглядел небольшое войско, сплюнул на землю и поднял руку к небу. «Явись на мой зов, призыв». С неба ударила молния и земля разверзлась. Прямо по центру двора, в клуба пара возникли они, отродья. Рогатая девка верхом на быке ошалела, озиралась по сторонам, пока взгляд ее не упал на меня. «Взять!» Сандары с рыком накинулись на всадницу, не дав ей очухаться. Она даже не успела выхватить меч из ножен на седле. Могучий бык встал на дыбы и выхватил боевой топор, но не успел сделать и пары взмахов. Святые рыцари с двух сторон подломили ему ноги и повалили на землю мордой вниз. Двое навалились на рога, двое на ноги. В ход пошли колья, молоты и веревки. Быка надежно пригвоздили к земле. Мое отродье уронили на колени и приставили к горлу освещенный меч. Каждый раз, как она дергалась, на шее оставались ожоги. Я взглянул ей в лицо и увидел то, что хотел увидеть. Она по-прежнему панически боялась смерти. «Ну, вот мы и встретились. Я устал тебя ждать. Где же твои заступники? Чего тебе надо? Решил-таки избавиться от меня?» Прорычала она. «Слабак». Отродье изловчилось и зацепило меня когтями наотмашь. На щеке проступила кровь. «Не сметь». Я схватился за лезвие меча и оттолкнул рыцаря, чтобы рука его не дрогнула. «Слабак, говоришь?» Нехороший ком подступил к горлу. «Ну-ка, ребятки, отпустите-ка ее. Отпустите, отпустите, это приказ». Отродье вскочило на ноги и дико засмеялось, почуяв превосходство. «Ну, что же ты? Ударь меня еще раз». Без лишних затей, она рванулась вперед, растопырив когти. Я нырнул под замах и, проводив локоть ладонью, встретил ее коленом, в противоход. Мгновение спустя, со всей дури, что только была в теле, я влепил локтем в скулу. Тварь отлетела метров на пять и врезалась спиной в чистокол. Кулаки дрожали, сердце рвалось наружу, злость и отчаяние переполняли меня. Не в силах держать это внутри, я заорал, что есть мочи, оскалив зубы, прямо в ночное небо. Отдышавшись, смахнул слезы с глаз. Смотрелось, наверное, нелепо, но стало легче. Правда, легче. Я ждал, что отродье встанет и продолжит бой. Рука потянулась к рукояти пистолета, но я забыл, что убрал его в инвентарь, поэтому взялся за нож. Однако она не встала. Стоило сделать шаг навстречу, как отродье забилось в истерике, пытаясь провалиться под землю. Глаз ее заслезился, на лице появился отек. «Чего тебе от меня надо?» – заскулила она. «Чего ты ко мне привязался? Да кто ты такой, сволочь? Мне нужна кровь. Сейчас, ты или бык? Нет, молю, не убивай Рари, только не его». Она уткнулась носом в землю, моля о пощаде. «Мне нужна только кровь. Возьми мою, я сделаю, что прикажешь, как в прошлый раз». «Нет», она вскрикнула. «На этот раз я сдержу слово, клянусь жизнью, только не убивай Рари». Делая вид, что обдумываю ее слова, я попытался хоть немного успокоиться, унять дрожь в руках и коленях. «Так быка не убивать, он мне живой нужен». Глава 15. Адский пес. Схватив отродье за рог, я поволок ее в таверну. Получилось на удивление легко, она даже не сопротивлялась. Насмерть перепугав священника, солдат, магичку и горничную, усадил ее рядом с псом. «Прямо на пол, сколько нужно?» – спросил я. «Н немного», Альтурия дрожала как осиновый лист. Прикинув общий объем тела и поделив примерную массу на коэффициент, я решил, что с литра крови отродье не обеднеет. Остальное добьем концентратом, чтобы наверняка. «Магия, магией, но жидкости нужно восполнить, они не появятся из ничего». Порывшись в сумке, я достал комплект для переливания, 3 пакета с универсальным концентратом перфторана и физраствор. Отобрав копье у солдата, я воткнул его в пол. Закрепив пакет физраствора, всыпал туда концентрат. Отыскав вену на теле пса, поставил ему капельницу. Через порт для инъекций вколол боевой стимулятор, чтобы наверняка. Руку. Отродье безропотно подала руку. Локоть на стол. Сжать кулак. Проколоть иглой кожу отродья я не смог. Пришлось сделать очень аккуратный надрез. Мой нож с этим справился. Сцедив 2 пакета, я воткнул еще одно копье и ввел иглу в другую лапу пса. Потом перебинтовал руку отродья. Локоть сожми и держи. Простите, Альтурия, как ни странно, не упала в обморок. Слушаю, если вы создаете отродье, то нужны подношения. Ирия, богиня войны, так что нужна и ваша кровь. Я вскрыл шприц, перетянул жгутом руку и взял немного из своей вены. Этого хватит. Она поплыла и бухнулась на пол. Вездесущая Тис вовремя подставила руки. Согнув локоть, я смотрел, как жидкости медленно наполняют тело Бруна. К счастью, отеков и новых кровотечений не обнаружилось. Значит, основные кровеносные сосуды мы восстановили. Бруно уснул, сердце его билось слабо, но ровно. Все, что мог, я сделал. Если переживет эту ночь, то будет жить. А со мной что теперь? Тихо спросила отродье. Спеси в ней поубавилась. Отродье поникло и старалось не смотреть мне в глаза. Имя-то у тебя есть? Энша. Как? Энша, мое имя, сказала она громче. А то все отродье, да отродье. Наташкой будешь. Пойдем, выйдем. Мы вышли во двор и псы тут же оживились, окружая добычу. Святые рыцари все еще удерживали быка, который беспомощно озирался по сторонам. Я подозвал командира. Рауф и еще 2 святых рыцаря подошли ближе. Наместник, Рауф, знакомьтесь, это Энша, отродье, хозяйка этого быка и мой фамильяр. Как? У эльфа челюсть отпала. Так получилось. Не спрашивайте почему, я и сам до конца не понимаю. В общем-то, из-за этого меня и отослали сюда, в Тарсис. У нас с ней сложные отношения, но проблем это отродье не доставит. Да, милая, как прикажешь, прохрипела она, пряча глаза. А бычка твоего я пока у себя оставлю, в качестве гарантии. Вы там его не сильно подрезали, господа? Никак нет, цел, доложил Рауф. Вот и ладненько, я взмахнул рукой и прочел заклинание. Рари исчез со всем своим скарбом, оставив только веревки и клинья. Святые рыцари, растерянно озираясь, встали на ноги. Бруно очень плох, но шансы выжить у него есть. Мы заночуем сегодня здесь. Пусть люди расходятся. Нечего глазеть на чужой горе. А что делать с виверной? А что вы с ними обычно делаете? Мы здесь еще ни разу не убивали виверн, задумался Рауф. Но их мясо съедобно, оно дорого стоит. Чешуя, кости и кровь используются в алхимии. Это я знаю точно. Кстати, наместник, отчего она умерла? Кажется, солдат попал ей под хвост из мушкетона. Вон кровь сочится. Может, со страху померла. Кто этих виверн знает? Нужно его наказать, вздохнул Рауф. Это еще зачем? Наместник, это еще совсем молодая виверна. Мы и раньше теряли псов и людей, но убийство такой твари под запретом, оно принесет много бед. Должно быть, поблизости Их целый выводок. Мамаша наверняка хватится. Взрослую виверну победить нашими силами почти нереально. Скоро прибудет летучий корабль. Если она нападет, он покачал головой, давая понять, что ничего хорошего из этого не выйдет. Если запросить помощь у Дастона, они не придут. Тем более сейчас, вы же сами сказали. Все верно. А отродья могут убить виверну. Я посмотрел на Энша. Такая тварь мне не под силу. Я могу бить ее сколько угодно, навредить мне она не сможет. Но и я не смогу. Ее чешую не пробить даже зачарованным оружием с первого раза. Высадить глаз или ткнуть под хвост, разве что. Но это тоже непросто. Ладно, что-нибудь придумаем. Тушу надо убрать в любом случае. Рауф, делайте что считаете нужным. Мясо, есть мясо. Съедим или продадим, там видно будет. Есть. Господа боевые псы, я обратился к Сандерам. Бруно пока не жив, не мертв, но я сделаю все, чтобы он выжил. Сейчас, ваша задача, патрулирование поселка. Паладинов никто не должен отвлекать. Всех зевак по домам. А эту, рыкнул пес, а эту я пока при себе подержу. Не обижайте без нужды моего фамильера. Слушаемся, наместник, на все ваша воля. Псы разбежались в стороны. Вскоре, работяги, словно стадо загоняемое овчарками, торопливо разошлись по своим жилищам, бурно обсуждая произошедшее. Пожилой демон и пара солдат спустя полчаса уже вовсю вымывали кровь и грязь в таверне. «Вы хозяин?» – спросил я. «Так и есть», – поклонился демон. «Рамон, мое имя. А вы, наш новый наместник и лекарь, по совместительству. Простите за крышу, я все возмещу». «Бедный Бруно», – старик всхлипнул. «Всю войну прошел, и на тебе. Вы знакомы?» «Конечно. Хороший малый, что к людям, что к демонам одинаково относится. Хоть было с кем поговорить. Как думаете, выживет? Утро покажет. Я, знаете ли, не силен в лечении магических тварей. Простите, Рамон, у вас найдется что-нибудь поесть? Я что-то вымотался совсем». «Конечно, это же таверна». Старик оглядел присутствующих и остановил взгляд на отродье. «Худая совсем. Покормить можно? Вы их не боитесь?» Удивился я. «С чего бы? Их с той стороны пруд пруди, как здесь Сандеров. Демонам не вредят. Это вам они кажутся жуткими, а у нас такого добра навалом. Они как дети, заботы требуют. Это в бою отродья, мощь. А в обычной жизни некоторые не поесть-то сами не могут, ни зад подтереть. Живое оружие, что тут скажешь?» Старик вроде как взгрустнул. «Накормить бы ее действительно надо. Я все оплачу. Тебе мясо поджарить, бедолага, или так, сырое жрать будешь?» «Поджарить», — буркнула Энша, — «но с кровью». Солдаты, с опаской поглядывая на отродье, домыли полы и ушли. Магичка задремала на столе, горничная прикорнула рядом с ней. «Святой отец, идите отдыхать. Что могли, вы уже сделали. Остается только ждать. Солдаты вас проводят». «Да, да», — священник уныло кивнул. «Спасибо, наместник. У меня, признаться, голова кругом от всего этого. Я тогда пойду». «Наместник, ты?» — Энша усмехнулась. «По твоей милости, оракул отослала меня сюда, на случай, если ты вернешься с подмогой, да и так, от греха подальше. А ты почему в пограничье трешься, чего на ту сторону не уходишь? Из мести? Какая тут месть? Тебе что ли?» Она поникла головой. «Не томи, сил на тебя больше нет. Меня изгнали», — призналась она с трудом. «Оракулы постарались. Теперь все знают, что я нарушила договор. Проникнуть в ваши земли – это одно, испить крови человека – уже другое. Когда пришла за помощью, надо мной посмеялись и вышвырнули. Вообще, за такое светит казнь, но меня не убили. И знаешь из-за кого? Нет, из-за тебя, конечно же. Ирония судьбы, но убийство чужого фамильера у нас тоже преступление. Надо мной еще раз поглумились и запретили появляться на родине. Теперь, мне ни туда нельзя, ни сюда, только с хозяином, в ошейнике. Поэтому ты рыскаешь по нейтральной полосе? Ну да, она уж как-то совсем тяжко вздохнула. Бруно заскулил во сне, задергал лапами. Я убрал капельницы, вынул копья из досок, прослушал его фонендоскопом, осмотрел переломы при помощи планшета. Удивляться сил не осталось, но магия – это действительно нечто. Ты очень сильный, ты знаешь об этом? Энша осторожно потрогала свой синяк. Бланш на скуле уже потемнел. Дай посмотрю. Вообще-то у нас не принято бить женщин. Я пытался быть вежлив, но ты не оценила. Повела себя как скотина. Не хочешь уважать, значит будешь бояться. Вот, приложи. Я неожиданно легко наколдовал кусок льда. Завернув его в полотенце, протянул ей. Вот ты, вроде бы, разумное существо, рассуждаешь здраво. Почему ведешь себя так отвратительно? Странный ты, я же отродье. Меня создали, чтобы убивать людей. Как я должна себя вести? Ну и, я тоже людей убивал. Что с того? На войне как на войне. Сандары же как-то живут, ни на кого не кидаются. Тебе легко рассуждать. Ты, чужак, ты ничего обо мне не знаешь. Так пришла бы ко мне, поговорили бы. Зла я тебе не делал. Она уставилась на меня не моргая, долго складывала что-то в уме, потом скривилась. Ну да, тут не поспоришь. Правда, поговорил бы со мной, а чего нет то. Для меня вы тут все монстры, отродья. И ничего, как-то общаемся. С виду ты страшненькая, конечно, да и попахиваешь. Ну ты действительно не от мира сего. Слышь, вообще-то оно так и есть. Не местный я, от слова совсем. Разговор прервал хозяин таверны. Растолкав сонных девчонок, он накрыл на стол. Учуяв запах пищи, магичка едва не подавилась слюной. Тис, продрав глаза, похлопала ее по спине. Убрав все свои вещи обратно в инвентарь, я указал отродью на ее место. Завтрак получился очень ранним. Разговор не клеился. Энша молча грызла свой недожаренный окорок, хмуро глазея по сторонам. Магичка и горничная, отодвинувшись от нее подальше, быстро уплетали свое жаркое. Вообще, тут особо не церемонились с едой. То похлебка, то жаркое, а то и два в одном. Смотря сколько воды добавить, хрен пойми, короче. Ну, или сырым все ели, включая картошку. Неудивительно, что с животами все мучаются. Значит, это чудовище и есть ваш фамильяр, решила уточнить Альтурия. Так точно. Осуждаете? Да нет, куда мне. Может, у вас и благословение Ири есть? Может и есть. Я отпил пиво и поставил кружку на стол. Кто знает, а каковы условия? Ирия ничего не дает даром. А еще она не любит, когда нарушают данное ей обещание, насколько мне известно. Простите, наместник, я забылась. Это вы простите, Альтурия, что выдернул вас из постели и заставил вспомнить ужасы войны. Мы с вами так и не успели познакомиться. Было много забот. Да, встряхнули вы меня здорово. Аж мурашки по коже. Завтрак с отродьем за одним столом у меня впервые. У меня тоже, тихо проронила Тис. Ну не убивать же ее в самом деле из-за пары капель крови. Как-никак первый фамильяр. Да и животина вроде понятливая. А знаете что? Подержу-ка я ее при себе. Пока что. Отмою, откормлю. Пусть пообвыкнется, может на людей кидаться перестанет. Ты хоть в постели нормальной спала когда-нибудь? Ха, я и одежды никогда не носила. Что с того? Не умеешь? Научим. Не хочешь? Заставим. Я нарочито искренне улыбнулся. Отродье от этого покоробило. А во, Альтурия вздрогнула. Наместник, вы страшный человек. Ведь вы человек, да человек он, человек, вздохнула Энша. Черт меня дернул запустить в него зубы. Спал бы себе на дереве. Так нет, а вы какого класса отродье, простите, очень осторожно спросила Тис. Вообще-то у меня ранг С, но есть один нюанс. Странно, ранговых отродий вашего уровня по пальцам пересчитать. Почему я о вас не слышала? Еще услышите, буркнула Энша зло. Она очень боится боли, вставил я, а еще смерти. Полагаю, по этой причине про нее ничего не известно. Помнится, госпожу Санару это тоже удивило, ведь боевые отродья и сандары не должны бояться, верно, кивнула Альтурия, они ведь оружие, должны выполнять приказ, чтобы сберечь жизни своих создателей, ваше отродье весьма осознанно и разговорчиво, даже культура речи проскакивает, это очень, очень странно, я бы даже сказала, аномально, много вы понимаете, оскалилась Энша недобро, солнце забрезжило над горизонтом, Бруно дернулся. Потом еще раз, и еще, тихое поскуливание переросло в утробный рык. Пес закашлялся и из пасти выпал комок. Он тут же вспыхнул, прогорев дотла. А нет, Альтурия побледнела и вцепилась в мою руку. Нужно уходить, срочно, все на улицу. Тело пса вдруг воспламенилось, лицо обдало жаром, бегом. Заорала магичка, буквально за шиворот вытаскивая из-за стола горничную. Отродье уговаривать не пришлось, а мы с хозяином таверны выбежали следом. Который час? «Половина пятого, вроде бы», – буркнул Рамон. «А что происходит? Я все возмещу». Демон отхлебнул из бутыли, которую вынес с собой и протянул ее мне. «Хреново выглядите, господин наместник. Я тоже пригубил предложенную бутылку. Чувствую себя так же. Жуткая гадость. Ага, сам делаю. Работягам забористое нравится». Пробитая крыша таверны вспыхнула ярким пламенем. Хлипкие окна повыбивало вместе с рамами. Душераздирающий вой всколыхнул весь поселок. Огонь охватил здание. Альтурия прочла заклинание, защитив ледяными стенами соседние постройки. Тис спряталась за ее спиной. «Что происходит?» — спросил я негромко. «Что это за чертовщина? Сегодня удивительный день, наместник. Сначала Виверна упала на поселок, потом вы заставили меня вспомнить, кто я есть, нос к носу сведя со своими страхами. Завтрак с отродьем за одним столом. А теперь мы все вместе созерцаем рождение адского пса. Не думаю, что когда-нибудь забуду такое. Воистину, Ирия, сильнейшая из воплощений Бога». Крыша таверны рухнула, пыхнув дымом в разные стороны, и только в центре ее, восседая на тлеющем столе, пылал адским пламенем здоровенный пес. Ступая тяжелой поступью, он направился прямо к нам. Кто-то толкнул меня в спину. Должно быть отродье. Мы встретились на крыльце. Адская псина, обдавая меня нестерпимым жаром, смотрела прямо в лицо. «Бруно, ты жив, бродяга?» Пересилив страх, я протянул руки, но пламя не обожгло их. Пес опустил тяжелую голову и уткнулся горячим лбом в мою грудь. Пламя его схлопнулось, запахло паленой шерстью и мясом. Падая на обожженную землю, его слезы тут же испарялись с негромким шипением. Пес сопел и шмыгал носом, прямо как человек. Я тихонько тормошил его холку, давая опомниться и ему, и себе. Наконец, новорожденный монстр оттолкнул меня, подняв морду, и уставился прямо в глаза. На миг мне поплохело. Он стал в два раза крупнее, поменял окрас и изменился внешне. Теперь броня его отливала чернотой, зрачки изменились, роговица обрела алый цвет, как у отродья. От него пахло серой гарью. Но это все еще был Бруно. «Ты копался в моих кишках, человек», — прогремел он. «Ты сделал из меня отродье?» «Было дело», — пожал я плечами. «Так уж случилось. И ты не пожалел для меня собственной крови?» «Да ладно, там было то. Главное, что ты жив. Значит, теперь выбор за мной». Пес задрал голову к небесам и тяжело вздохнул, выпустив клубы дыма из ноздрей. «Я стану твоим фамильяром, Павел Георг, наместник Тарсиса. Я буду якшаться с отродьем, если так нужно. Я стану твоей опорой и отдам за тебя жизнь с великой радостью, ибо ты достоин этого как никто другой. Ты лучше живи, дружище». Глаза заслезились от дыма. «А то у меня друзей тут раз-два и обчелся. Хрен с ней, с этой кровью. Не нужно таких жертв. Глупый ты человек, выгоды своей не видишь», — усмехнулся адский пес. «Я сделал свой выбор. Мое пламя никогда не навредит тебе. Так и быть, стану для тебя ездовым псом. Ты точно Бруно?» Я крепко обнял его. «Но что мы скажем Санаре?» На этот вопрос перерожденный Бруно ответа пока не знал. Таверна благополучно выгорела. Пропитанная серой древесина превратилась в прах. Рабочие, поняв, что надолго останутся без выпивки, уныло поплелись в штольни. Солдаты еще долго проливали водой пепелище. Хозяин таверны вздохнул и уныло взглянул на дно бутылки. «Где я теперь столько древесины возьму?» — убивался Рамон. «Ничего», — успокоил я. «Мы отстроим ее из камня. Прямо завтра и начнем». «Завтра?» — он усмехнулся. «Ну, завтра, так завтра». Глава 16. Тревожные дни. В этот день я больше не ложился. Да, усталость навалилась на плечи заметным грузом. Не в первый раз. Дозорные тревожно вглядывались в небо. Святые рыцари, орудуя святыми мечами не по назначению, разделали тушу виверны еще до полудня. Солдаты перевезли куски в погреба, магичка все заморозила и наложила заклинание против гнили. Кровь слили в бочки, когти, крылья и прочие алхимические атрибуты сложили отдельно. «У вас раны на щеке, позвольте». Альтурия достала кристалл и поводила ему моего лица. «Удивительная вещь — это ваша магия. Была рана и нет ее. Как вы это делаете?» «Привыкла. Знаете, я даже благодарна вам. Вспомнила, что могу, что умею. Для чего вообще стала магом? Для чего же? Будете смеяться, наместник, но хотела помогать людям. Знаете, я не знатного рода. Наоборот, столько кровей намешано. И орочья есть, и эльфийская, немного от дворфов, людей, демонов. Я выросла в свободных землях, за морем, очень далеко отсюда. Там все живут дружно, в любви даже чересчур. Наверное, оттого и сила во мне такая. Мана восстанавливается медленнее, чем хотелось бы, но запас у меня огромный. Если бы не война, ах, если бы не война, я тоже вырос не здесь, там, где нет магии и других разумных. Война всех ломает. Не мне над вами смеяться. А почему вы стали лекарем, да еще и военным? Я просто хочу вас лучше понять. Ну да, человек в здравом уме военным медиком не станет. Это, знаете, даже не призвание. Просто почувствовал, что могу, что мне это по силам. За 2 года такого навидался, на всю жизнь хватит. Но это опыт. А самый ценный опыт, как раз самый тяжелый. Я вообще сначала кузнецом хотел быть. пойти по стопам отца. Но потом мама погибла и сердце сжалось. Решил, что кузнецов на этом свете хватает. Сколько вам лет, наместник? 23. А что, мальчишка совсем? Но Эльбер вам и в подметке не годится. Он сам бы это признал. Он отдал мне свою книгу. Перед самой смертью. Какая ирония, на лице Альтурии проступила улыбка. Он долго искал приемника, или толкового ученика, а встретил именно вас. Гая талантливая, но слишком неуверена в себе. Он пытался привлечь меня, но... У вас развились фобии? Я кивнул понимающе. Неудивительно. Может быть, ему следовало встряхнуть меня так, как это сделали вы. Я пожал плечами. А я и не заметила, как здесь все изменилось. Вы принесли с собой перемены, словно весенний ветер пахнул ароматом цветущих полей. Свежая струя нашему захолустью только на пользу. Знаете, а я вам помогу, чем смогу. У человека, пожалевшего отродье, чистое сердце. Может и так, только я далеко не ангел, как и все мы, наместник. Что будете делать дальше? Помочь вам разобраться в трудах Альбера. Сейчас меня больше волнуют виверны. Что вы о них знаете? Крылатая тварь, покрытая чешуей, сообразительная, но неразумная, как драконы, удивительно живучая. Может плеваться огнем или отрыгивать кислоту. Пробить чешую взрослой виверны сложно, почти невозможно. Нужно бить очень сильно, против роста. Как заметила ваша рогатая подружка, есть уязвимые места. Правда, без глаз они тоже отлично видят, особенно в темноте. Если попасть под хвост, можно вызвать обильное кровотечение и дождаться, пока сама издохнет. Но она тут все разнесет к этому времени. Разве что стены останутся. Значит, драконы здесь тоже есть? Они держатся подальше от людей, не хотят вражды. Драконы очень болезненно воспринимают смерть сородичей, ведь все они связаны. Очень мудрые существа, хоть и кровожадные. В одном Рауф прав, мамаша обязательно сюда нагрянет. Запах смерти она учует. Когда? Неделя, может быть две. Молодые виверны настырны и очень любопытны, могут долго не возвращаться в гнездо. В первую очередь стоит подумать о поселке, вам обязательно нужно его защитить. Молодняк может появиться и раньше. Где шныряет одна, шныряет и другая. Они охотятся стаями. Попросить помощи у демонов не получится? Нет, они не помогут. Но если пострадают рабочие, спросят с вас. Час от часу не легче. Сколько, говорите, виверн в выводке может быть? 3. 4. Изредка 5, но не больше 7, припомнила она. К сожалению, своей магией я могу их только отпугнуть, но мне по силам зачаровать оружие. Я взглянул на нее задумчиво и кивнул. Проблема с вивернами посерьезнее будет, чем мои разборки с отродьем. Казну, без ведома счетоводов, я себе строго-настрого запретил трогать. Максимум, немного перераспределить жалование в связи с новыми изменениями. Денег, что давал Дастан, хватало впритык на насущные нужды. Мир другой, а проблемы все те же. Чувствую, кошель мой сильно полегчает после строительства новой таверны. Но тут уж выбирать не приходится. Да, Наташку, как я ее теперь называл, разместили в пустующем каземате. После уборки в хранилищах освободилось много помещений. Вечером, когда сменился караул, я вызвал из инвентаря Минотавра. Без своей хозяйки он не был так смел. Тем более, после того, как я влепил ей оплеуху. Насколько я понял, говорил он плохо, но язык понимал, команды выполнял. Я демонстративно убрал оружие и решил попробовать договориться миром. Тем более, что Бруно в своей новой ипостаси сидел за спиной. От них обоих несло серой. Впрочем, тут ей воняло везде, штольни-то рядом, оружие на землю, все, что есть, сумки тоже. Бык нахмурил брови, но подчинился. В отличие от своей хозяйки, он носил нижнее белье. Когда широкий ремень, седло с подсумками и толстая ткань, заменявшая ему труханы, упали на землю, я понял, почему. Иначе он просто бы спотыкался. Так ты это надень, пожалуй, тут женщины есть, впечатлительные. Пес деловито обнюхал все вещи и доложил. Топор обычный, просто большой и грубый. Седло, как седло, сумки, как сумки. Кнут ну такой средней паршивости. А вот сабельки у нее ой какие недешевые. Одинаковые, на заказ сделаны, у лучших мастеров. Даже драконий рог на рукоятке не пожалели. Виверну убить можно, если очень постараться. Прям очень-очень. Клинки, конечно, заговоренные, но уж больно крепкая у виверн чешуя. А вот святым рыцарем точно не поздоровится. Ты сильно рисковал. Фамильяр не может убить владельца, а это нормально, что у отродья есть бык. Ну, сильное отродье легко подчинить слабое. Это он с виду страшный. На войне мы таких за милую душу драли. Так, ради еды. Не факт, что он вообще отродье. А вот твою красотку даже я боюсь. Кажется, тут было озеро неподалеку. Прокатимся. Давай, почему нет? Вернув быка в инвентарь, я тайком закинул туда же пару швабр и щетки для лошадей. Бруно вспыхнул неярким пламенем, и на спине у него появилось седло. Удобно, однако, оценил я, усевшись верхом. Поехали, что ли? Адский пес не стал дожидаться, пока откроют ворота. Он разбежался и в три прыжка перемахнул стену. Прокатившись когтями по отвесной скале, Бруно приземлился на дорогу и дал деру. Сил у него явно поприбавилось, как и прыти. Минут через 10 мы уже стояли у глади тихого озера. Чудищ тут нет, надеюсь, не, только рыбы одноглазые, да так, мелочь всякая. Пить воду нельзя, но живность вроде съедобная. Раньше купались тут, вот и замечательно. Я вынул из инвентаря швабру и зашвырнул ее метров на 20 в озеро. Ты это зачем? Пес почуял неладное. Будь другом, принеси, твою ж мать, воскликнул он. Попался как щенок. Ладно, сейчас принесу. Купание адского пса мне понравилось. Я несколько раз хорошенько прошелся по нему щеткой, снова загнал в воду и повторил все заново. Ну вот, совсем другое дело, как водичка, прохладная, сиди, сохни. Сейчас самое интересное начнется. Я щелкнул пальцами, и громадный бык с высоты 3 метра плюхнулся в озеро. Подняв облако брызг, он взревел от неожиданности. И еще разок, я снова щелкнул пальцами и, теперь, с диким визгом, плюхнулась в воду строптивая демоница. Бруно сначала не понял, что к чему, а потом довольно оскалился и начал ржать как конь. Ты сдурел? Отродье сыпало бранью. Я тебе ноги повыдергаю. Она несколько раз пыталась выбраться на берег, но я призывал ее в то же место, под радостный хохот Бруно. Бычара тоже тайком скалился. Наконец, ей это надоело. Так, ребятки, вот вам по швабре и по ведру. В ведре мыло и щетки. Пока вы друг дружку не отмоете до зеркального блеска, я вас из озера не выпущу. А он, надулась Наташка, а Бруно, мой любимец, я его сам помыл. Ну, смелее, смелее. И это, штанишки своему другу простир нехорошо. И то, что в штанишках, тоже отшоркой, как следует. У меня в крепости все чистыми ходят, никаких исключений. А жрать у тебя в крепости когда дают? Ужин через 3 часа. Вам еще сохнуть, так что шевелите ручками. Обратно шли не спеша. Я ехал верхом на Бруно, слегка покачиваясь в седле, а отродья плелись следом, понурые и униженные. Пес поглядывал на небо с опаской, но пока все было тихо. Миновав ворота, я спросил: «Бык твой тоже мясом питается?» «Когда как?» Наташка пожала плечами. «Мясо еще добыть надо, а так сеном. Овес, если дадут, пшеницу тоже любит, кукурузу там всякую. Надо же, какая покладистая скотина. Эй, конюх, отсыпь бычку овса ведерко, да воды дай». Солдат сбегал до стойла, с опаской поставил 2 ведра и быстренько испарился. «А мне, а я?» Оживилась дьяволица. «А мы с тобой сегодня виверну пробовать будем. Если выживешь, то и я поем». Питомец Наташки оказался красавцем с темно-фиолетовой кожей и темным ворсом, с кисточкой на конце хвоста, весь в шрамах, застарелых порезах. Усевшись на плац, он задумчиво жевал овес и тоже поглядывал на небо. Сама рогатая стала куда эффектнее. Темно-красная кожа поблескивала в лучах вечернего солнца ровным, однородным тоном. Шрамов у нее тоже хватало, но куда меньше, чем у Рари. Черные, как смоль, волосы, до самого зада, трепал ласковый, но прохладный ветерок. Я засмотрелся, опуская взгляд все ниже и ниже. «Куда пялишься?» — огрызнулась она, подергивая хвостом. «Да так, любуюсь видами. Тебе ж не привыкать без одежды, чего оскалилась. На мне грязь была, и смола. Не, так определенно лучше. Знаешь, а ходи-ка ты нагишом. Пусть солдаты порадуются. Ха, напугал, тоже мне». Фыркнула она в ответ. «Ну вот и договорились. Так, Рари». Бык перестал жевать и уставился на меня, навострив уши. «Раз уж хозяйка твоя, мой фамильяр, то и ты, значит, прицепом. Поэтому, должен слушаться». «Да», — бык покосился на отродье и пожал плечами. «В общем так, доброта моя имеет границы, как и терпение. Сегодня поспишь под навесом, с лошадьми. Если выкинешь какую-нибудь гадость, я с тебя голову сниму вот этими самыми руками и обеспечу гарнизон говядиной на целый месяц». «Ясно». Рари быстро закивал головой. «Вон конюх ходит. Что скажет, то и будешь делать, пока что, овес еще заслужить нужно. Конюх явно струхнул, но возразить не посмел. Рядовой, покажи бычку место. Скотина вроде понятливая, но если что, сразу ко мне. Ты так точно, наместник. Ну все, пошли, жрать охота. Теперь отродье спало в моей комнате. Ей приходилось пригибать голову, чтобы не цеплять балки рогами, но это мелочи, привыкнет. Гораздо важнее, что гарнизон крепости постепенно стал привыкать к ее присутствию. Конюх и Рари худо-бедно нашли общий язык. Кузнец за один вечер соорудил для бычка большую швабру, и убирать плац стало намного проще. Бруно пристально приглядывал за ними. Наташка, получая на завтрак, обед и ужин стабильный паек, вроде покладистее стала. Видать, с голодухи совсем озлобилась. Мы говорили с ней перед сном. Я задавал вопросы, делился планами. Как будто так и должно быть. На третью ночь снова появилась виверна. Заметили ее издали. Открыли огонь из мушкетонов, озаряя небо фейерверками. На сей раз Альтурия смогла отогнать ее магией, не подпустив к поселку. Она напустила на нее столько морозных стрел, что у той началось обледенение, и тварь ушла на запасной аэродром. Я договорился с работягами, чтобы они свезли из выработки камни побольше, к месту погорелой таверны. Освободил от службы несколько солдат, в добровольном порядке. Кроме таверны тут повеселиться, в принципе, негде. Так что энтузиазм был, и еще какой. Хозяин, для поднятия духа, изредка, подносил чарочку. Стройка пошла. На деловой лес пустили небольшую рощу в 3 часах пути от крепости. Дополнительные расходы росли, а кошель мой пустел и пустел. Но не это тревожило больше всего. Через 1,5 недели должен прибыть корабль. Он заберет груз серы, привезет припасы. А еще, на его борту будут 2 проверяющих. Один из них, высокопоставленный демон. Второй, вроде бы, тот самый граф Фарен, который определил сюда Тис в качестве рабыни. Корабль придет не из Дастона, а из другого места, из города 2 столиц, построенного на стыке 2 территорий. Так решили люди и демоны, чтобы решать любые разногласия и проблемы максимально быстро, не доводя до конфликтов. Как тут все устроено, я не разобрался еще, но, судя по тому, что уже знал, прихоть какого-нибудь графа или барона могла сильно подпортить людям жизнь. И снова начались мучительные поиски в оружейной кладовых. Оказывается, ружья то пороховые у них на вооружении были. Да вот только не пошли. Ведь порох мокнет, его нужно правильно хранить, ружья заряжать дольше, чем арбалеты и луки. Не выдержали конкуренции с магией и зачарованными стрелами. Разве что сигнальные ракеты и взрывные заряды для мушкетонов остались в ходу. А у виверн, по словам той же Альтурии, к магическим атакам иммунитет практически полный. А я не оружейник, я врач, простой санинструктор. Как-то само вырвалось из груди. Вызвали, наместник. Кузнец спустился по лестнице и заглянул в подвал. Нет, просто решил поорать. Вот это что за хрень? Я пнул длинные стволы, завернутые в промасленную бумагу. Это, он почесал затылок. Честно говоря, не знаю. Нужно посмотреть записи. Так посмотри. В кузнице замка уже лежало несколько образцов примитивного оружейного искусства. Да, гравировка и фигурное литье, это очень красиво. Прям за душу берет. Только, блин, абсолютно бесполезно. Последний ящик со стволами показался мне подозрительно знакомым. Сколько выстрелов в минуту? В минуту? Кузнец рассмеялся. А вы шутник, у нее всего 4 выстрела. А потом заряжать 10 минут, наверное. Можно довести до ума, наместник, это орудие для стрельбы по большим, неповоротливым, воздушным шарам. На нем клеймо демонов, трофейное, пороховое, прошлый век. Прошлый век, говоришь, закрой дверь. Я достал из инвентаря автомат Калашникова, зарядил в магазин 5 патронов и сунул в руки кузнеца. Держать так, приклад прижать, стрелять туда. Кузнец глянул на меня хмуро и прицелился в стену, решив не спорить. Выстрел оглушил нас обоих. А во, сейчас тебе будет того. Я сдвинул переводчик огня. А теперь, короткая очередь, звон в ушах. Прошлый век, говоришь, да. Когда руки из плеч растут, еще и не такое сделать можно. Кузнец растерянно оглядел пулевые отверстия в каменной кладке, а потом собрал гильзы с пола. Так, значит, вот как погибла виверна, до него быстро доходило. Откуда это у вас, господин наместник? Не твое дело, буркнул я. Взрослую виверну он, скорее всего, не пробьет. А если и пробьет, то разозлит только. Зарядов к этой штуке мало. Держу на самый крайний случай. А та, вторая штука, которую вы носили на бедре, тоже оружие, та штука слабее. В общем так, порох у нас есть, стволы есть. что можно сделать, ты видел. Вот и думай, завтра жду предложения, и не трепись. Простите, а можно один такой заряд? Я сунул ему 5 пистолетных пуль и объяснил, как они работают. Потом, подумав, дал еще пару автоматных. Чай не дурак, не покалечится. А вот делиться особенностями работы затворных механизмов совершенного автоматического оружия с представителем иной цивилизации принципиально не стал. Моя задача убить Виверну, а не развязать еще одну войну, подтолкнув технологический скачок. Глава 17. Кузнечное дело. Вечером я позволил себе лишнего. Ром, хоть и казался слабым, в голову дал хорошо. Я проспал дольше обычного, но проснулся свежим. Сарин уже гонял по плацу солдат, началась физподготовка. Перекусив на бегу, я первым делом спустился в кузницу. Если одно крыло замка занимало мастерская Альбера, то другое, по праву, принадлежало кузнецам. Для цитадели вроде Тарсиса это обычное дело. В былые времена тут и ядра отливали, и пушки. Примитивное оружие часто взрывалось, приходило в негодность. По меркам моего мира тут только начиналась индустриализация. Магическая, разумеется. Были тут непонятные предметы и оснастка, но в основном кузница и литейка, два в одном. Кузнец с подмастерьями разложил стволы и детали орудия на столе. Рядом, прижав углы камнями, выложил несколько чертежей. Мастер работал всю ночь и сейчас спал без задних ног на лавке. Я решил пока не будить. Изучил его идеи и призадумался. А кузнец-то непрост. Проработал 4 основных концепции и остановился на той, что проще всего изготовить. Патроны он все распотрошил. Конечно же, видно, что экспериментировал с разным порохом. Менял состав и количество ингредиентов. Результатом ночных изысканий стала следующая конструкция. Кузнец предлагал оставить стволы орудия в штатных креплениях, но сделать их поворотными. Заднюю, глухую часть, спилить. Притереть ее к толстой круглой пластине с прорезью. Сверху разместить маленькую жаровню с углями, которая будет постоянно раскалять тонкий гвоздь, вставленный в отверстие пластины. Сами заряды он предлагал сделать продолговатыми, но полыми. Порох засыпать внутрь и трамбовать. Таким образом, отказавшись от гильз, он упростил конструкцию и повысил скорострельность. Гениально! Проталкиванием зарядов в стволы через отверстие и проворачиванием их вокруг общей оси происходила перезарядка. Как только ствол достигал раскаленного гвоздя, порох воспламенялся и производился выстрел. Капсюли и боек не нужны. Этот цикл будет повторяться до тех пор, пока нагар не забьет стволы, орудие не перегреется или не закончатся заряды. По моим оценкам, для стрельбы нужно 4 человека. Один целится, второй заряжает, третий таскает боеприпасы, а четвертый всегда на подхвате. Не гатлинг, конечно, но уже что-то. Я внес несколько правок, оставил 2-3 строчки комментариев к ним и положил серебряную монету. Рядом с ней крупно написал: «Молодец, делай, для одного раза сойдет», пробормотал я под нос и тихо вышел из кузницы. Странно, но появилось такое ощущение, как будто дома побывал. Запах жженого железа и особая атмосфера на пару мгновений вернули меня в детство. Отогнав навязчивую ностальгию, я обошел крепость с инспекцией. Через пару часов кузнец прибежал со своими проблемами. Оказалось, что все стволы разные и металлический заряд, в отличие от свинцового, не пролезает во все жерла. Я подсказал, как отшлифовать стволы и на пальцах объяснил, что такое обтюрация. Еще через 2 часа кузнец принес первые образцы. Снаряд выглядел на удивление цивильно. Формой напоминал автоматную пулю, полую со стороны донца. Сверху напрессованы 2 тонких кольца из меди. При выстреле они обеспечат компрессию и не допустят заклинивания в стволе. Желаете испытать? Обязательно. Только как? Лишний шум нам не нужен. В кузнице есть окно, оно выходит в ущелье. Раньше там испытывали отлитые пушки. Иногда мы бабахаем там из чего-нибудь, забавы ради. Мушкетоны проверяем, смеси для сигнальных зарядов пробуем. Пороху-то у нас завались, сера всегда под боком. Местные уже привыкли. Ага, ну пошли, глянем, что получилось. Вместе с лафетом, орудие получилось не слишком тяжелым. Катить по каменному полу можно было и вдвоем. Грубо, но брутально. Лафет закрепили толстыми канатами, чтобы далеко не упрыгал. Принесли ящик с 10 готовых снарядов. Накидали углей в жаровню, подождали, пока гвоздь накалится. Подмастерье помолился негромко и присел рядом с лотком заряжающего. Это была первая правка в чертеже. Заполнив его доверху, парень отошел подальше. На стволы намотали веревку, чтобы поворачивать их издали. Кузнец примерно выставил прицел и зафиксировал положение лафета винтами. Первый выстрел прошел штатно. Остальные три ствола тоже сработали без проблем. Осталось проверить главное. Кузнец взобрался на стол, перекинул веревку через блок и повис на ней всем телом. Пять выстрелов, менее чем за 2 секунды, ушли в ущелье. Шестой заклинил в лотке. Он покосился на меня с опаской. Орудие развернуло отдачей. Снаряды летели, как бык поссал, но главное, что система работает. Особая точность при такой скорострельности не нужна. Какой бы твердой ни была чешуя виверны, моя задача состояла в том, чтобы раздробить то, что под ней. Тяжелые болванки, врезаясь в чешую с чудовищным ускорением, создадут жесткую деформирующую волну, которая раздробит мышцы, кости и внутренние органы. Но, сначала, нужно повредить крылья так, чтобы тварь упала во двор, или в непосредственной близости от стен крепости. Проверь стволы, додумай, как заряжать без клина, как закрепить, чтобы не прыгало, чтобы руки не отбило, и наделай снарядов побольше. Если отстреляешь хотя бы еще 2 десятка без повреждений, будет совсем хорошо. Еще нужно, чтобы орудие легко поворачивалось во все стороны. Ну и задачки у вас, наместник. Ты мастер, понимаешь в этом больше, чем я. Тебе и карты в руки. Уже хорошо, но можно лучше. Нам нужно убить всего одну виверну, но наверняка. Наместник, а можно еще раз взглянуть на ваше оружие? Тихо, чтобы не услышали подмастерья, спросил он. Прости, как тебя? Норм. Знаешь, Норм, я бы рад, но тогда придется объяснять, что да откуда. Зачем тебе это? Наместник, я умею хранить секреты. Альбер бы мог это подтвердить. Альтурия и герцог Бремер тоже. Мы знаем, что вы, ГМ, не местный. Солдаты считают, что вы перерожденный. Альтурия, что призван из иного мира, хотя призывы сейчас запрещены под страхом смерти. Я оценил его долгим задумчивым взглядом. Шило в мешке не утаишь. Да, так получается. Он нервно усмехнулся. Ладно, если готов держать язык за зубами, я тебе кое-что покажу. Но только тебе. Кузнец отослал подручных, пробежался по мастерской, запирая все двери и задернул тяжелые, видавшие виды шторы, так, чтобы снаружи ничего не увидать. Мы подвинули 2 стола к окну в ущелье, и я начал доставать свои игрушки. С каждой секундой глаза кузнеца округлялись все больше и больше. Вывалив содержимое сумки с боекомплектом, я достал прицелы и навесное оборудование для оружия. Ну, собственно, вот, оружие из иного мира. Дрожащими от волнения руками, Норм осторожно ощупал все, что счел непонятным. Гранаты, магазины для автомата и пистолета его не впечатлили. Впрочем, как и подствольный гранатомет. А вот оптика, коллиматоры, средства связи и прочая мелочевка привели в неописуемый восторг. В довершение, я собрал полный тактический обвес АК-74 и дал подержать в руках. Подумав, что большой беды не будет, я все же позволил ему разобрать автомат и показал устройство пистолета. В довершение, дабы восторга поубавилось, показал запись штурма Берлина. Мужчина опустился на лавку в состоянии шока. Взгляд его остекленел. Щелкнув пальцами, я вернул вещи в инвентарь. «Вы были правы», — проговорил он медленно. «Некоторых вещей лучше не знать. Значит, вас призвали? Вы герой, наместник? Какой я к чертям герой? Простой военный медик. Насчет призыва, не знаю, но боги точно не слишком довольны. Оракул тоже понять не может. Мне бы домой. Да вот, только есть ли он еще? Дом-то, может, одна выжженная пустыня осталась. Удивительно, как можно создать такое без магии. Как-то создали», — усмехнулся я. «Ручками, дружище, ручками». Он сглотнул нервно. «Простите, но это орудие долго не проживет. Я не уверен, что его хватит и на 20 выстрелов. Стволы, простите, дерьмо, они лопнут. Дайте мне подумать 2-3 часа и завтра, к вечеру, у вас будет рабочий образец. Даю руку на отсечение. Серьезная заявка. Что ж, выбора у нас особо нет. Держите все в секрете. Это наш единственный аргумент на сегодняшний день. Могу я попробовать создать оружие для солдат? Не такое сложное, как у вас, но, хотя бы что-то. Теперь я вижу, что это возможно. Арбалеты и луки хороши разве что для охоты. Магических нам не дают. Дорого слишком. Дороже, чем жизнь штрафника. Хотя бы против ночных зверей, чтобы солдаты не гибли зазря. Наместник, у демонов есть такое оружие, или подобное этому, есть, и оно много лучше нашего. Почему, как сказать, у нас благословение всех богинь, а у них, только одной. Вот и выкручиваются как могут. Что ж, значит, мы просто сравняем шансы. Хрен с тобой, делай, но только молчком. Я дал ему еще несколько советов. Кузнец внимательно выслушал их и клятвенно обещал хранить мою тайну. Из разговора с ним я вынес несколько выводов. Во-первых, у магички есть какая-то тайна. Ну, с Эльбером и герцогом все понятно, более или менее. Во-вторых, что, в принципе, тоже сразу бросилось в глаза. Тарсис, скорее, место ссылки, нежели форпост. Сам кузнец оказался уж слишком образованным. Наверняка где-то начудил. К бабке не ходить, вон взгляд как у ссыльного декабриста, надо бы поспрашать на досуге, не анархист ли, и вообще, похоже, пора погрузиться, так сказать, в лор мира, узнать историю последней войны и так, что получится, для общей картины. Оставив Норма наедине с собой, я решил расспросить, а кого бы мне расспросить? Пожалуй, в моем положении лучше всего расспросить хозяина таверны, а заодно поправить здоровье немного, прихватив с собой Бруно. Я направился прямиком в рабочий поселок. Одну часть таверны уже накрыли стропилами и натянули временный навес, под которым можно спрятаться в тени присесть, чтобы пропустить кружку-другую. Свою я выпил залпом. Хозяин вынес, едва завидел. Была здесь и Альтурия. Вы пообедать или как? Старый демон прищурил глаз. Еще не решил. Рамон, а про меня тут уже все и все знают. Да, ну... Как вам сказать, он смущенно почесал затылок, о том, что вы не от мира сего, так это только дурак не догадается, вы тут такого шороху навели, до сих пор поселок гудит как улей. Понятно, я заметно озадачился, и, что говорят, ну, одни полагают, что вы из Дарнелла, другие, что из Уренгала, ну, или с островов Фреймгала, а то и еще дальше, оттуда же, откуда ваша магичка, простите госпожа Альтурия, кое-кто считает, что наместник вообще из перерожденных. Это страны? Нет, наместник. Дарнелл и Сарнелл – это континенты. Уренгал – вроде как полуостров. Он далеко на севере и в Великий Отлив, когда все три луны Сарнелла разбегаются по небу, туда можно попасть пешком, по дну морскому. Но длится это недолго. Пару суток, наверное. Потом, вода постепенно прибывает. Фреймгал – это гряда островов на юге. Все эти земли относительно близко друг к другу. Не без труда, но перебраться всегда можно. А есть еще неизведанные земли, за морем, где, якобы, все живут счастливо и в любви. Старый демон покосился в сторону магички, но она не обратила внимания на его сарказм. Так Сарнелл, это мир или континент? Мир, кивнул демон, протирая навехонькую барную стойку. Сарнелл ведь самый большой континент, это логично. А какой сейчас год? 2035-й. Со дня разделения божеств. Это как? Ну, раньше у нас был один, единый бог. Так-то сейчас должен бы быть 7000 какой-то годок. Но единый бог от чего-то решил разделиться на 8 воплощений. 8 сестер, так сказать, перешел в свою женскую ипостась. Но ему виднее. Мы поклоняемся Ири, милостивой, справедливой и всемогущей, а остальные богини нас игнорируют. Почему? Не спрашивай. Никто не знает, а гадать уж до чертиков надоело. А кто такие оракулы, духи, души мудрейших людей, заслуживших эту честь? Они появились давно, но 10 лет назад, примерно перед самым концом войны, боги создали совет оракулов. Было время, когда демоны, люди и прочие расы жили в мире и уважении, вместе добивались процветания, но постепенно присытились, потеряли чувство меры и страх, зажрались, начали мериться животами. Сначала конфликты были мелкими, потом больше и больше, уже без смысла, достаточно было любого повода. Однажды, наши правители вконец ополоумели и развязали жестокую, ничем не объяснимую войну на истребление, ради прихоти, собственного честолюбия. Долго воевали, около 5 лет, Рамон вздохнул, генералов все время меняли или казнили, силы были примерно равны, так что побед особо не наблюдалось. Одни жертвы, говорят, что в один прекрасный момент... Во главе войск встали 2 мудрых генерала. Через оракулов они договорились с богами и спросили себе право на правосудие. По сути, заговор. Каждый из генералов поклялся жизнью, что выполнит данное слово, нарушив священную присягу. В общем, наш генерал вырезал всю семейку нашего короля, знати и же с ними, всех причастных. А ваш генерал вырезал ваших, всех до единого. Жесть. Ночь длинных ножей, какая-то, усмехнулся я. Они заслужили... Развел он руками, и сразу наступил мир, представляете, мгновенно, буквально за год отстроили Солус, город 2 столиц, определились с иерархией, а все сложные решения у нас принимает совет оракулов. Теперь у нас нет королей. Вся власть в руках губернаторов, наместников и советников. Последние сидят в столице, и, все до единого, лично докладываются оракулам. Черта, я там не был с тех пор, как приехал. Надо бы сходить, да и Санари хоть пару строк написать, наверное. А сама она вам не писала? Спросила магичка. Да нет, вроде тишина. Странно, но я бы не стала пока тревожить. У госпожи Санары дел хватает, поверьте. Скоро прибудет корабль с проверяющими, я бы на вашем месте об этом волновалась. Я уже принял кое-какие меры. Приму еще. А что это у вас? Она заметила у меня в руках желудь. В вещах нашел. Так, таскаю с собой в кармане, чтобы руки занять. Позвольте, позвольте. Он взглянула поближе. Какая редкость. Настоящий домовой дуб. Где вы его нашли? Говорю же, не знаю. Берите, если нужно. Наместник, мне в голову пришла дурная идея. А давайте посадим его прямо здесь, по центру таверны. Это дерево приносит счастье, как говорят лесные эльфы. Ай, да они просто живут на них, отмахнулся демон. Но я не против. Идея хорошая. Видал я один такой. Красотища. А крышу к нему потом пристроим. Желуди и тьма будет. Считай, закуска дармовая. Только обжарить. Таверна твоя. Пожал я плечами. Делай как знаешь. За обедом я обдумывал полученные сведения. Если верить Рамону, то этот мир прям ровесник моего. По датам, по крайней мере, такие моменты совпадениями не бывают. Будто кто-то решил сравнить результаты. Узреть, так сказать, наглядно разницу в развитии. Но кто и зачем? Может попытаться через тех же оракулов узнать у других богинь? Дожевывая свое жаркое, я ненавязчиво рассматривал Альтурию. Ну да, кровей в ней намешана тьма, а рычью стать вино издали. Разве что клыки не торчат, уши заостренные, как у эльфов. Кожа темная, если не сказать синеватая, но, вместе с тем, бледная. Может мерзнет, тогда ей стоит носить платье с меньшим количеством разрезов. Впрочем, ноги красивые, сильные, чулки как у тис, из тонкой шерсти, и армейские ботинки. В довершение, этот тяжелый, бесконечно унылый, взгляд, будто в нем вся грусть еврейского народа со времен Моисея. На вид ей около 40, но здешние жители могут иметь любой возраст, так просто не разобрать, навскидку. Лицо, да обычное, если приглядеться, даже симпатичное, но привыкать однозначно надо. Внешность своеобразная. Наместник, если вы закончили меня разглядывать, могу я взять немного крови виверны и ее кишки? Зачем? Я с трудом проглотил пищу. Хочу сделать удобрение. Получится просто отлично. Глава 18. Рыбка, дуб и другие странности. Ночью случилось землетрясение. Слабенькое, только посуда зазвенела слегка и все. Привычный к ночным обстрелам, я даже не проснулся. Слова кузнеца, рассказ трактирщика, последние минуты жизни Альбера. Все смешалось в голове. Что-то здесь не вязалось. Это его нелепая книга, которая уж слишком наивна, смущала меня все больше. Проснувшись еще затемно, я принялся листать на планшете фотографии страниц. Странное дело, но батарея питания практически не разрядилась. Если не трогать планшет пару дней, она и вовсе набирала заряд. Ядерной батарейки такого типа хватит лет на 50, а потом она просто станет медью. Вот же кто-то придумал. Изучая страницу за страницей, я, то и дело, натыкался на маленькие стрелочки, указывающие вверх. Они находились в тексте, на пустых местах, на картинках, но всегда в одном и том же месте. К содержанию особо отношения не имели. В записке предыдущего наместника говорилось, что сейф тут для вида. В нем разве что выпивку прятать от горничной. Гвоздем вскрыть можно. Настоящий сейф в уборной, за ложной стеной. Но ни казну, ни книгу я там не хранил. Достав бесценный фолиант из инвентаря, я осторожно перелистал его и обратил особое внимание на корешок переплета. Вспоров грубые стежки вощеной нити, разделил слои бумаги и зацепил что-то ногтями. Вытащить не получилось. Просканировал переплет планшетом. Оказалось, что там какая-то металлическая пластинка. Достал пинцет, расшевелил ее и осторожно извлек на свет. Кажется, серебро. На пластине имелись отверстия разного диаметра и продольные царапины. А еще надпись на английском языке. Странно. «Правда, Алиса, дай перевод». Я навел камеру планшета и искусственный интеллект произнес с выражением «На удочку насаживайте ложь и подцепляйте правду на приманку». Так все мы, люди дальнего ума, издалека, обходом, стороною, с кривых путей выходим на прямой. Это Шекспир, принц датский. Цитата. «У вас поменялись предпочтения?» Похвально. Гамлет. «Ну конечно, здесь же его все знают. Я отключил планшет. Ты сейчас с кем говорил?» Отродье проснулась. Она спала рядом с кроватью, на подстилке из одеял, и теперь смотрела на меня дикими глазами. «Забудь. Так, говорящая безделушка. Но это ведь были стихи. Что за язык? Мой родной. Русский. Перевод с английского. Гамлет. Очень старое произведение, но до сих пор имеет смысл. Альбер не так прост, как казалось. Ты знаешь, что такое стихи?» Она фыркнула, улеглась обратно и отвернулась, не ответив.